Глава 29. Сотовый звонил пронзительно и мерзко, и Корнеев не мог уже его игнорировать. Не открывая глаз, он приложил верещащую коробочку к уху, и сон как рукой сняло. Звонил один из осведомителей. То, что он сообщил, не было чем-то экстренным или из ряда вон выходящим, но задуматься было над чем. ФСБ включилось в игру. Полагать, что этого не случится, — верх наивности. Корнеев был к этому готов, но то, что это произойдет так резко и бесцеремонно, этого Корнеев не ожидал. Саша опять Саша. Этот Саша дался он всем. Хотя это и есть лучшая рекомендация. Если бы он был засланным, то его бы не арестовали. А может, это хитрый ход, и моего осведомителя вводят за нос? Да нет. Информация верная. Человек, сливавший сведения, был вне подозрений. Значит, одно из двух. Либо Саша сообщит о том, что его вербовали, либо станет стучать комитетчикам. Саша так и не лег спать. Умывшись, он с трудом переборол желание позвонить Лизе. Телефоны наверняка были на прослушке. Саша отправился в центр. Рассказать о случившемся или нет? А если рассказать, то в каком объеме он так и не решил, но, войдя в свой кабинет и увидев за столом чинно восседавшего Корнеева и лебезившего перед ним дядю Колю, Саша все понял. Решение пришло само собой. «Здравствуйте, Валерий Павлович. Очень хорошо, что вы здесь, а то я собирался к вам». Корнеев был неподвижен и напоминал восковую фигуру. Дядя Коля тоже не шелохнулся, но пот, выступивший у него на лбу, и бегающие, словно тараканы, по раскаленной сковородке глазенки выдавали в нем живую плоть. Саша рассказал все, весь свой ночной визит к силовикам. Он не упустил ни малейшей подробности, так как все еще не исключал возможности проверки со стороны центра, и что вся эта эпопея ФСБ всего лишь постановка, ловушка для лохов. Когда Саша закончил, на носу у дяди Коли висела увесистая капля пота, а лицо Корнеева так и осталось восковой маской. Вскоре манекен Корнеева все-таки подал признаки жизни и встал с кресла. С ледяным спокойствием он протянул руку Саше и молвил голосом, лишенным малейших эмоций. «Молодец, что не ссучился. Будем работать». С этими словами Корнеев вышел из кабинета, и за ним запрыгал, как привязанный за лапку воробишка, дядя Коля. Он едва заметно перебирал губами и шептал: «Саша, ай, молодца, не подвел, ну все, сейчас такие дела пойдут, не зевай». Саша остался в кабинете один. Нужно связаться с Лизой. Она волнуется. Нужно связаться с Лизой.